Два курса. При чтении русской классической литературы немалые затруднения может вызвать долгое время существовавший в стране двойной счет денег на ассигнации и на серебро. Впервые ассигнации, то есть бумажные деньги, появились в России в 1769 году. В обращении они все более теснили серебряные и медные монеты. Ассигнации назывались также банковскими билетами. В «Пиковой даме» Пушкина игра идет именно на банковские билеты. Вскоре ассигнационный рубль стал общепринятой счетной единицей. Первое время ассигнационный рубль был равен серебряному. Однако из-за чрезмерного выпуска ассигнаций, не обеспеченных серебром, началось падение курса. Медные и бумажные деньги ходили в одной цене, а серебряные ценились выше. Соотношение постоянно колебалось. В расчетах и сделках приходилось приравнивать один серебряный рубль к четырем ассигнационным. Тогда еще были трехрублевые, читаем, что делать Чернышевского, то есть, если помните, монета в 75 копеек. Итак, одновременно существовали два исчисления. За одну и ту же вещь можно было заплатить либо рубль серебром, либо 4 бумажных ассигнационных рубля. Отсюда совершенно загадочная для нас сцена в «Мертвых душах». Шинкарка требует с Ноздрева за водку 2 гривенник, 20 копеек, а тот говорит зятю: «Дай ей полтину, придовольна с нее». «Маловато, барин», — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и еще побежала в попыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка. Почему 50 копеек для старухи маловато в сравнении с запрошенными 20 копейками, и тем не менее полученная сумма так обрадовала ее? Все дело в том, что шинкарка запросила 2 гривенник в счете на серебро, то есть хотела получить 80 копеек в пересчете на ассигнации, тогда как товар стоил 20 копеек ассигнациями, а получила 50 копеек ассигнациями, то есть хоть не в четверо, но в 2,5 раза больше цены. Все официальные сделки велись на ассигнации. Чичиков скупает мертвые души в счете на ассигнации, только так казенная палата, финансовый орган губернии, утверждает его покупку. Надо сказать, что курс ассигнации постоянно менялся в зависимости не только от времени, но и места расчета, а также от вида обмениваемой монеты, медь или серебро. Если судить по примерам из русской классической литературы, курс этот колебался от 2 рублей 90 копеек до 4 рублей 30 копеек по отношению к серебряному рублю. Создавалась путаница, в убытке оставались люди несведущие и неопытные. В комедии Островского «Горячее сердце» купец-самодур Хлынов обещает заплатить за учиненный дебош 100 рублей серебром, а вносит штраф 3 100-рублевыми ассигнациями, исходя из курса 1 к 3. В пьесе Сухово-Кобылина «Дело», попавший в руки вымогателя чиновников помещик Муромский, приходит в ужас от суммы требуемой взятки. Он привык все переводить в ассигнации, и его устрашает сумма — 30 тысяч серебром. Силы небесные, да ведь это 100 тысяч! Только в 1839 году был установлен твердый курс серебряного рубля по отношению к бумажному – 1 к 3,5. К 1843 году вместо ассигнации ввели государственные кредитные билеты, которые принимались в банках к обмену на звонкую монету. В быту они назывались кредитками, хотя по старой памяти многие продолжали именовать их ассигнациями, которые уже были изъяты из обращения. Персонажи Островского нередко говорят о кредитных билетах ассигнации.